Глава 38. Фелисити Бет не пришла. А в это время в воздушном порту. «Она нас обманула!» — объявила Вега, выглядывая за край платформы, под которой сгустились пушистые облака. «Вот же злобная ведьма!» — Флафанора топнула ногой. Пегги покачала головой. «А мне кажется, она говорила правду». «Да ну ее! Вместе с ее дурацкой анаграммой! Ненормальная! Подумаешь, сама она ненормальная!» — воскликнула Вега. Яна Романель с гордостью улыбнулась. «Она сама догадалась, да?» Но Вега не обратила на эти слова никакого внимания. «Зачем ей нас обманывать?» — продолжала рассуждать она. «Как думаете, чем сейчас занята Фелисити? Мы ведь могли здорово себя подставить, когда ей доверились». «Подставить?» — радостно повторила Яна. «Обожаю подставлять других». «Что?» — переспросила Вега. Яна улыбнулась. «Да так, ничего». «Фел-фел, ты тут?» — раздался голос из облаков. «Фел-фел!» «Эгги-хуф?» — ахнула Вега. Качаясь из стороны в сторону на старой швабре, Эгги спустилась к ним. «Всем привет!» Собравшиеся сердито посмотрели на нее. Эгги спрыгнула на платформу, а швабра по спирали отлетела в сторону. «Вы не видели Фел-фел?» «Может, она что-то знает?» — прошептала Френ. «А, по-моему, лучше поскорее от нее избавиться, и нечего ее слушать!» Яна хотела было щелкнуть пальцами, но Вега перехватила ее руку. «Где Фелисити Бет?» — спросила она у Эгги. «Откуда же я знаю? Я ведь только что вас об этом спросила!» — весело ответила Эгги. «Я везде ее ищу! Мы договорились встретиться в таверне «Чай и чайки», но ее там нет!» Вега и Пегги зашагали туда-сюда по платформе. «Думаю, она говорит правду!» — шепнула Пегги. «Она не умеет врать! Вот, гляди!» Пегги подошла к Эгги Хуф и спросила. «Силия Крейфиш, правда вернулась?» Эгги надула щеки. Я забыла, вам можно об этом говорить или нет?» «Вот видишь», — ухмыльнулась Пегги. «Ну ладно», — объявила Эгги. «Полечу на волшебную вершину, поищу Фел-фел там». И она помахала собравшимся платком. Или это был не платок? Когда Эгги уже собиралась взлететь на своей швабре, Вега подскочила к ведьмочке и стащила ее на платформу. «Что это у тебя?» «Это?» — удивилась Эгги. «Обрывок бумажки о слизняках, которые так искала Фел-фел, когда мы были в Сереброке. Я только что его нашла!» Яна быстро порылась у себя в кармане и закашлялась. «С тобой все в порядке, Яна?» Флафанора постучала ее по спине. «Ага!» — выдохнула Яна, в ужасе уставившись на обрывок. «Дашь посмотреть?» — спросила Вега у Эгги. Та кивнула. «Можешь даже взять себе, только обещай, что не выкинешь ее. Она так нужна, Фел-фел!» Вега подняла бумажку над головой и расплылась в улыбке. Потом трясущимися руками вытащила из кармана слизняка. «Вот и все. Сейчас она узнает, что случилось с ее мамой. Остальное неважно. Тренировки, жуткая Силия Крейфиш, что замышляет Фелисити Бет, все это подождет». Пегги с Флафанорой обняли Вегу за плечи, а Френ устроилась у нее на макушке. Вега осторожно провела пальцем по голове слизняка, и пышная прическа исчезла. Кажется, Слагфри это не понравилось. Сжимая трясущимися пальцами заветную бумажку, Вега прочитала инструкцию. «Так, надо тихонько постучать ему по голове и сказать вот что. Скользкий маленький слизняк, расскажи мне, что и как. Многое ты видел, многое ты знаешь. Покажи, мой милый, все, что ты...» Бабах! Вега шлепнулась на платформу. Слагфри выпал у нее из руки. Раздался ведьмовской смех, такой громкий, что Вега зажала уши руками. «Что происходит?» — крикнула она. Флафанора и Пегги лежали рядом с ней и тоже прижимали ладони к ушам. «Вот все и началось! Силия Крейфиш идет в наступление! Бежим!» — завопила Яна, тайком пытаясь схватить слизняка. Послышался вой сирены. Разноцветные ведьмы заполонили улицы, и все они злобно хихикали, как заведенные. Выпучив глаза от ужаса, Флафанора и Пегги посмотрели на Вегу. «Злые ведьмы!» Хором завопили все трое. Шлеп! Милбек Мэй, фея с огромными глазищами, врезалась в платформу и закружилась в воздухе. На ней была шляпа с надписью «Летай, как фея, жаль, как коза». Вместо козы должна была быть оса, но ведьма, которая принимала заказ по телефону, не расслышала. Вега увидела, как все феи, даже Криспи, помчались вниз. Френ вырвалась вперед, как и подобает командиру. На лету она тоже выдрузила на свою пышную прическу шляпу. Но в отличие от других, у нее на шляпе было написано не «Летай, как фея, жаль, как коза», а «Армия Френ». Феи грозно потрясли кулачками. «Вперед, моя феерическая армия!» торжественно крикнула Френ. Между тем ведьмы слетались в Гламбург отовсюду, с волшебной вершины, со скал, из башен. Жители города прятались в домах, задергивали шторы, залезали в цветочные горшки. Прошагали несколько пугливых ведьм в ведьмовских коробках. «Разве коза может жалить?» — кричали ведьмы феям. «Что вы хотите этим сказать?» «Коза жалит? Что-то новенькое!» — завопила какая-то ведьма и сделала пальцами козу. В ее ладонь врезалась Криспи. Вега в ужасе ахнула. Фея упала на тротуар. И на нее тут же наступила своей блестящей туфелькой какая-то убегавшая ведьма. «Криспи!» — крикнула Вега. Хотя на вид фея казалась злобной, Вега была уверена, что на самом деле у нее доброе сердце. Криспи полежала немного, а потом вскочила и потерла свое чуть помятое лицо. Она была в полном порядке. «Я должна что-то сделать!» — воскликнула Пегги, глядя на хаос на улицах города. Флафанора кивнула. «Ага, только что! Мы же не можем просто слететь туда! Нужен план!» «Нет, правда!» — допытывалась какая-то ведьма далеко внизу. «Как коза может жалить?» Девочки понимали, что на этот раз их ждет настоящая битва ведьм, а не шоу. Без камер, прожекторов, волшебной пыльцы, без Фелисити Бет и ее бестолковой подружки. И они к такому совершенно не готовы. «Ну ладно, пора вмешаться», — тихо проговорила Флафанора. «Я беру на себя мисс Хекс. Она лучшая подруга Силии. В конце концов, лишить Силию ее главной союзницы уже кое-что». «А я разделаюсь со злыми ведьмами, вернувшимися из Верхнего мира», — смело заявила Пегги. Внизу собралось уже целое море этих ведьм. «Я присмотрю за слизняком», — поспешно вызвалась Яна. Вега заглянула через край платформы. Сквозь облака доносились крики и вопли. «Я разберусь с Силией Крейфиш», — сказала Вега и вручила слизняка Яне. «Если будет время, прочитай заклинание и выясни, что знает Слакфри. А мы втроем пока займемся злыми ведьмами». Яна послушно кивнула. Вега позвала Милли, Молли, Петти Пиджин и Лиззи Бист. «Идемте со мной! Вы поможете мне добраться до Силии! И смотрите, не появится ли где Фелисити Бет! Мне нужно знать, что задумала эта злодейка!» Все кивнули и ринулись вниз. «Как все оказалось просто!» Хихикнула Яна себе под нос, глядя вслед улетавшим ведьмочкам. Потом она превратилась в Силию Крейфиш, сжала в ладони слизняка и коварно усмехнулась.